Утром встал рано, практически с рассветом. Тихо, чтобы не сильно беспокоить еще спящих соседей по казарме, где меня разместили на ночлег, как вновь прибывшего, заправил койку, подхватил карабин и снарягу и направился в сторону стоянки. Дел у меня сегодня много, и первым из них будет вовсе не поездка на указанный вчера доком склад. Нет, сперва мне нужно прокатиться в Красное Село. Там располага первого оперативного батальона «Бастиона» и тренировочная база. Там нормальное оружие. Да, если мне не повезет, то задание дока выполнять будет уже некому. С другой стороны, пытаться куда-то лезть с Яровитом – это прямая дорога в ту же сторону. Мне нужен нормальный Калашников. Это стало ясно еще в оазисе. Поэтому решаем проблемы по мере поступления. Сначала оружие и боеприпасы, потом заразная нежная фармакология для дока. Что именно меня напрягло, я даже не сразу сам сообразил. Но привычка доверять внутреннему чутью уже начала вырабатываться. Слышал я про чуйку от мужиков, успевших полной ложкой хапнуть всякого в командировках на Кавказ. И все они сходились в одном. Если хочешь жить, чуйку лучше слушаться. Поэтому я сначала вдавил педаль тормоза и только потом попытался проанализировать ситуацию и понять, что же мне не понравилось. Деревня вокруг дороги давила на меня тишиной. Вокруг было слишком пусто и тихо. Кажется, даже ветер не шелестел листвой в палисадниках за разномастными заборами. Странно. Я за последние пару дней подобных мест повидать, пусть и мельком, успел немало. И обычно в них хотя бы оставшиеся без хозяев собаки с кошками имеются. А то и вовсе голодные бывшие сограждане бродят, ищут, кем бы немного подкрепиться. Но здесь натуральная мертвая зона. Рука сама потянулась к кобуре с глоком, положил пистолет на колени и потихоньку тронулся вперед. За поворотом дороги я стал свидетелем странной картины. Впереди проезжую часть перегородил ленд-крузер. Черный, несмотря на все запреты, наглухо тонированный, с поднятыми стеклами. Рядом стояли четверо. Двое с охотничьими ружьями, один с обрезом, последний с АКС-74У на ремне. На лицах банданы, но смуглая кожа и кудрявые волосы выдавали гостей с юга. В 10 метрах от них остановился белый додж-караван. Из него вытаскивали семью. Мужчину в очках и женщину, прижимавшую к себе двух детей. Девочка лет 5 плакала, уткнувшись в юбку матери. «Эй, что тут происходит?» — крикнул я, не выходя из машины. Южного облика брюнет с автоматом повернулся, щурясь в мою сторону. «Уёпивай, пока цел!» — гаркнул он с очень характерным цыганским прононсом. «Не твоё, блядь, дело!» Его напарник с обрезом уже взял на прицел Соболь. Я прикинул расстояние. 7-8 метров. Для меня из Глока это вообще не дистанция, но против 4 сразу. «Последний шанс», — говорю я спокойно. «Отпустите их и проваливайте». Они переглянулись, заговорили на своем, как говорят, близком к индусскому санскриту языке. Женщина в караване, явно почуяв неладное, крепче прижала к себе детей. Мужчина попытался шагнуть вперед, но цыган с ружьем коротко ткнул его прикладом в грудь. Автоматчик поудобнее перехватил висевшую до того на груди Ксюху. «Выходи, проверим документы!» Я усмехнулся. «Проверка документов в мире, где сумасшедшие каннибалы жрут немногочисленных сохранивших разум, да еще в исполнении вот этих народных ополченцев». Правая ладонь словно сама обхватила рукоять Глока. «Я, конечно, не Мария Белова, призерка многих международных чемпионатов по пулевой стрельбе, но тоже не совсем из-за печки вылез. Все произошло за считанные секунды». Скинул руку в открытое окно. Первая пара выстрелов в голову автоматчику. Вторая в грудь тому, что держал обрез. Третий с ружьем с перепугу выстрелил наугад, не целясь. Дробь лишь просвистела над крышей микроавтобуса. Моя двойка попала ему в горло и нижнюю челюсть. Четвертый, самый молодой, бросился бежать, но я уронил его очередной двойкой в спину. И тишина. Только девочка громко всхлипывает, а мужчина из каравана стоит, выпучив глаза и открыв рот. «Вы из военных?» — лепечет он. «Не совсем. Я вышел, проверяя тела и проводя контроль. Автоматчик был мертв. Обе пули вошли чуть выше бровей и буквально разворотили ему затылок. Остальным вогнал еще по пуле в голову и сменил магазин. Присел возле первого, приподнял за грудки, стянул шею автомат, стараясь не запачкать ремень. Не вышло. Досадливо цыкнув зубом, начал охлопывать карманы. Кроме трех запасных магазинов, нашел пачку евро и пару крупных золотых колец. Не ошибся. Выходит, дорожный грабеж, как он есть. «Спасибо!» – женщина обессиленно прижимается к борту доджа. «Они убили бы нас!» Я лишь молча киваю. «Да, убили бы. Мужика твоего точно. Тебя, скорее всего, не сразу, как и детей. Но после – без вариантов. Есть топливо!» Щелчками пальцев я привлекаю внимание оторопело водящего взглядом по сторонам мужчины. «Четыре канистры в багажнике!» Распахиваю дверцу багажника. «Там чемоданы, игрушки, фотоальбом, ни оружия, ни еды. Идиоты, прости господи!» «Я одно возьму?» «Очень надо. И это...» Винтом выкручиваю из рук одного из цыган самозарядный дробовик МП-155. «Хорошая штука, знакомая». Увеличенный подствольный магазин на 9 патронов, облегченная пластиковая фурнитура. Сдергиваю с пояса покойника патронтаж на 20 патронов 12-го калибра. «Держи». Протянул оружие отцу семейства. «Сейчас время такое. Лучше на улицу без трусов выйти, чем без ствола. На Балтику езжайте. Тут недалеко осталось. Навигатор есть?» Получив ответ неуверенный кивок, требовательно протягиваю руку. «Давай сюда». «Точку вам на карте отмечу, а то заплутаете еще». «А вы?» «А я дальше поеду. У меня дела». Когда караван скрылся за поворотом, я выгреб все из салона и багажника внедорожника, облил «Тойоту» бензином и швырнул внутрь горящего типа «Зиппо», найденную в кармане одного из налетчиков. Полыхнуло знатно. Никогда в жизни мне еще не доводилось вот так, походя, сжигать дорогую и красивую машину. «Слушайте все!» Я включил громкоговоритель Соболя, и эхо понеслось по пустым улицам. «Ваш патруль я прикончил. Если на обратном пути увижу здесь хоть одного из ваших, детей, баб, даже собак, перестреляю, как бешеных псов. Понятно?» Ответом была тишина. Но я знал, они слышат. Где-то за занавесками дрожали руки, сжимая ножи и стволы. Но ни одна тварь так и не рискнула выйти из дома или хотя бы в окно выстрелить, поэтому пусть дрожат. Из ленд-крузера я выгрузил два цинка патронов 5.45, полный и уже початый, три гранаты F1 и здоровенный баул, вроде тех, в которых хоккейную экипировку носят, набитый провизией. Какие-то консервы, вода, шоколад. Отдельно целый пакет из гипермаркета с разными ценностями. Золото, часы. Разве что пачки долларов и евро я побросал в огонь. Вряд ли кому-то еще нужно это барахло. Перед отъездом осмотрел деревню в оптику Яровита. На втором этаже крайнего дома мелькнула тень. Кажется, женская фигура, быстро отпрянувшая от окна. Хорошо, пусть передадут своим. Привольная бандитская жизнь для них тут закончилась. Соболь тронулся, оставляя за спиной столб черного дыма. В голове крутилась мысль. А что, если они все-таки решат мстить? Но я отогнал ее. В этом мире либо ты становишься волком, либо тебя съедают. Из этих волков не вышло, а с шакалами я как-нибудь управлюсь. А через час показались знакомый бетонный забор и ворота с эмблемой бастиона. В Красное Село въезжал окольными путями. Обычно на базу «Бастиона» со стороны Кронштадта быстрее было проехать через центр, по проспекту Ленина. Обычно, но точно не сейчас. Поэтому, как всякий нормальный герой, двинулся в обход по Ивангородскому проспекту, объезжая весь город северо-запада. Крюк вышел небольшой, километров 5-6, но зато проехал почти к самому отряду через разные промзоны, строительные рынки, металлобазы и прочие малолюдные места. Зараженных, конечно, видел, но все больше издалека. Думаю, в центре города их на улицах гораздо больше, потому и не рискнул туда соваться. Место для базы одного из оперативных батальонов «Бастиона» тут в свое время выбрали удачно. С двух сторон густо заросшие кустарником и молодыми деревцами пустыри. Еще с одной – чахленький частный сектор, домишки которого больше напоминали полузаброшенные летние дачи, и лишь с четвертой – пара жилых пятиэтажек, за которыми начиналась очередная промзона. Словом, почти глухомань. Что в нынешних обстоятельствах мне только на руку. Сидели бы, как москвичи, в одном месте посреди города. Думаю, до центральной базы отряда на набережной канала Грибоедова я сейчас, если и прорвусь, то только на танке. И то далеко не факт. А ведь просто прорваться – это далеко не все. Еще желательно бы взять все, что нужно, и назад выбраться. В окрестностях отряда тихо. Я притормозил Соболь на перекрестке и заглушил двигатель, чтобы осмотреться и прислушаться. Обзор отсюда неплохой. Разом вижу и частные одноэтажные домики за заборами из профнастила, и жилые пятиэтажки метров 100, и окружающую базу ОМОН, бетонную стену сразу на две стороны. Вокруг никого. И тишина. Ни криков или воя зараженных, ни звуков, хоть как-то намекающих на присутствие живых. Только ветер шелестит в зарослях кустарника у дороги. А за серым бетонным забором, увитым поверху спиралями ягозы, цель моего вояжа сюда – располага оперативного батальона ОМОН-Бастион и учебно-тренировочная база при нем. А что такое батальон ОМОН? Это 300 сотрудников, на каждого из которых в оружейке при дежурной части лежит пистолет, автомат, ну и всякие пулеметы-гранатометы и снайперские винтовки, согласно боевого расчета. И БК ко всей этой красоте. По-русски говоря, то самое столь необходимое мне оружие более серьезных, чем яровит калибров. И на всех же шлемы-бронежилеты куда новее, легче и удобнее, чем имеющиеся у меня сейчас Багарии и ЗШ-1. Кроме оружия и брони, хранящихся в КХО и КХСС рядом с дежуркой, мне жизненно необходимо заглянуть еще и на склад к связистам. У них там, насколько я помню, кроме радиостанций, которые мне тоже не помешают на будущее, лежит еще кое-что. Опыта, полученного сначала в автосервисе, а потом в оазисе, мне за глаза хватит, чтобы уяснить одну простую вещь. Без предварительной разведки теперь никуда. И самый безопасный вариант этой самой разведки в нынешних обстоятельствах – дистанционный. Не самому лезть неизвестно куда, рискуя в любую секунду нарваться на голодную тварь, желающую откусить тебе изрядный кусок жопы, а издалека. Короче, мне позарез нужен квадрокоптер. Именно на складе у связистов те беспилотники и лежат. Штурмовать решил со стороны ворот гаража. Думаю, с учетом всех обстоятельств, позиция близкая к идеальной. Слева и спереди весь отряд за забором, справа – пустырь. За спиной пара частных домишек. И обе жилые пятиэтажки на максимальном отдалении. Вся территория базы сейчас между мной и этими потенциально весьма опасными домиками из белого силикатного кирпича. Подогнал микроавтобус прямо к воротам. Выбрался на крышу. Замер, осматривая сверху. Гаражные боксы закрыты. Окон на этой стороне здания мало. Да и те... забраны изнутри толстой решеткой с прутьями чуть ли не в мой палец толщиной. Опасения вызывает разве что будка КПП. В ней должен караульно дежурить круглосуточно. Ладно, делать нечего. Нужно рисковать. Есть ради чего. Стараясь не сильно грохотать всем навьюченным на меня железом, сначала перешагиваю с помоста на крыше микроавтобуса на загулявшую под ногами створку, стараясь не зацепиться штаниной за ягозу на стене. А потом осторожно соскакиваю вниз. Приземлился на корточки. Замер. Ни звука. Территория базы пуста. По плацу ветерок гоняет какую-то шелестящую маленькую бумажку. Гаражные ворота наглухо заперты. У КПП валялся перевернутый стул. Похоже, часовой по теплой погоде решил снаружи посидеть. И где же он тогда? «Как будто испарился, зараза», – прошептал я, подходя к воротам. И тут мой взгляд упал на калитку. «Твою-то, маман! Поздравляю тебя, Шарик! Ты балбес!» Прозвучал у меня в голове голос актера Табакова с характерными кошачьими интонациями. Калитка изнутри не имела никакого механического запора, один только магнитный замок, который после отключения электричества, разумеется... Да, он заранее разблокировался. А я тут, как последний кретин, изображал нездоровую акробатику вместо того, чтобы калитку на себя потянуть. Инерция мышления – штука страшная, и нужно с ней что-то срочно делать, пока дело до беды не дошло. Ладно, поругали себя немножко, пора дальше делом заниматься. В первую очередь загнать во двор соболь. Запор на воротах был простенький, задвижка – штырь из толстого арматурного прута, опускающийся вниз, и толстая труба, вмурованная в асфальт, в которую штырь и входил, блокируя открытие. Словом, автоматизация на уровне, если не каменного, то максимум бронзового века. Помнится, катался я на снайперские сборы в Подмосковье. Так там у ребят все куда серьезнее было. Откатные телескопические ворота на солидного вида рельсах направляющих. У нас же, как в деревенском коровнике. Вот такая культурная столица. Впрочем, это я так, ворчу. Центральные ворота у нас по тому же принципу сделаны. Там и рельсы, там и электропривод, там и домофон для связи с часовым. А эти? До них, видимо, просто руки не дошли у начальства. А теперь уже не дойдут, увы. Отворил внутрь обе створки. Загнал во внутренний двор соболь. Припарковал у стены. Подобрал лежащий на боку стул. Старый, деревянный. Вполне подходящий для моей задумки. Не то что новое офисное недоразумение из тоненьких трубочек. И заклинил им снаружи калитку. Человека такая засека задержит на пару секунд, не больше. А вот приблудный зараженный свободно с улицы не войдет. Что мне и нужно. Снова закрыл ворота, сторожка, поглядывая по сторонам, не прибрел ли кто на огонек со стороны частного сектора. Да и про потерявшегося часового забывать не стоит. Нет, вроде все спокойно. Ну, тогда поехали. Войти в здание со стороны гаража не получилось. Замок на дверях стоял не электрический, а механический, кодовый. Такой на 10 кнопок. И что особенно неприятно, практически новый. Не успели ни разболтаться, ни потемнеть постоянно используемые туда-сюда бродящим народом нужные кнопки. А наугад правильную комбинацию можно долго подбирать. Пойду через центральный вход. Там, насколько я помню, электрический был. Едва свернул за угол, чтобы пройти в сторону крыльца центрального входа между стеной здания и забором, как обнаружил потеряшку часового. Вернее, трех часовых. Точнее, двух. Двух обратившихся часовых, сидящих, привалившись к будке КПП-1, рядом с буквально в клочья разорванным телом третьего. Все по-прежнему. Кто-то очень быстро превращался в кровожадную тварь, а кто-то оставался человеком, но погибал, не успев поверить, что только что стоявший рядом с тобой товарищ тебе больше не товарищ. Больше всего я, выезжая отсюда, боялся попасть на смену своего взвода. Не представляю, как я смог бы стрелять парней, с которыми столько лет вместе прослужил, вместе на выезда катался и с которыми на соседних койках в одном кубрике спал. Но повезло. Сидящая над окровавленными останками твари в перемазанном кровью синем пикселе никаких ассоциаций не вызывают. Не помню я их. И хорошо, что не помню. Так намного проще. Окурок АКС-74У мощнее, но яровит немного тише, а это для меня пока что на первом месте. Поэтому Ксюха пока что за спиной, в руках карабин. Обоих, как их док назвал, меги. Ну, значит, обоих мегов свалил на асфальт, всадив каждого по три пули. Дистанция меньше 50 метров, коллиматор в наличии. Они, думаю, даже увидать-то меня толком не успели. Не то что как-то отреагировать. Но выстрелы — это выстрелы. Их звук далеко разносится. Присел на колено, замер, прислушиваясь и оглядывая двор и окна здания. Не вывалится ли кто? Нет, пока что тихо. В очередной раз поблагодарил судьбу за то, что началось все поздно вечером. Думаю, большая часть дежурного взвода уже спали или вот-вот отбиваться собирались. И сейчас находятся в дальнем крыле, где казармы. Дежурная часть встретила меня ставшей уже привычной вонью. Причем воняло не столько трупаниной, сколько дерьмом. Обратились оба, и дежурный, и помдеж. И оба остались в аквариуме, размерами примерно 6×3. А в туалет ходить зараженных никто не научил. Поэтому гадили оба прямо в штаны, пока было чем. Но 8 дней без еды и воды – Это даже для тварей много. Поэтому прапорщик Помдеж лежит теперь в углу, не подавая признаков жизни. А майор дежурный... То, что было когда-то майором дежурным, с тихим обессиленным хрипом, ползет сейчас в мою сторону. Дверь в дежурку я на стальную щеколду изнутри закрыл, едва вошел. Теперь можно шума особо не бояться. И стекло в ДЧ, пуленепробиваемое, и входная дверь, если только бульдозером корчевать. Поэтому, даже если кто-то и прибежит, плевать уже. Тут я выходить уже не планирую. Да, ни в КХО, ни в КХСС окон нет и быть не может. КХО. Комната хранения оружия. КХСС. Комната хранения специальных средств. Зато есть в коридорчике, аккурат между ними. И выводит это окошко прямо во внутренний двор, и прямо под ним я буквально 5 минут назад свой Соболь запарковал. А то, что на окне решетка, так у той решетки замок есть. А ключ от замка? Ага. Этот ключ сейчас негромким сипением в мою сторону ползет. Все ключи от всех интересующих меня дверей сейчас в большой связке на поясе бывшего оперативного дежурного. «Прости, братан». Я навел прицельную марку коллиматора между бровей умирающего от истощения бывшего коллеги, превратившегося волей злой судьбы в упыря-каннибала. «Ты свое уже отслужил». Указательный палец мягко выбрал спуск. Наушники заглушили звук выстрела. Тело дернулось и затихло. Мне было мерзко и муторно. Майора я знал. Плохо знал. Даже имени его не помню. Он обычно в слепую смену заступал. Слепая смена. При графике сутки через трое смена, приходящаяся на твой второй выходной день. На несколько раз пересекались, когда меня на замену заболевшим или отпускникам в его смену ставили. А теперь он лежит у моих ног, и мозги его размазаны по полу и стене. «Прости», — повторяю я, разрезая складным ножом своей старенькой опинелькой кожаный витой шнурок, что тянется от его ремня в карман брюк, и вытягиваю за него внушительную связку разномастных ключей. В оружейной комнате чистота и порядок, словно не случилось ничего. Разве что отсутствие электрического освещения тонко намекает, что все же дела идут как-то не очень. Одну за другой вскрываю оружейные пирамиды, подсвечивая себе тактическим фонариком на цевье Яровита. Пещера Али-Бабы, блин. Металлические шкафы с пистолетами и пистолет-пулеметами. Стандартные, крашеные серой шаровой краской армейские деревянные пирамиды. По 12 калашей в каждой. Там же запасные магазины, патроны в обоймах гребенках, подсумки. Рядом на полке выше автоматные ДТК, подствольные ГП, у тех, на кого закреплены. Отдельно пирамиды с ручными пулеметами. Дальше с едиными ПКМС и печенегами. Потом «О, моя любовь, моя печаль» со снайперскими винтовками. И куда же я все это уложу? А никуда. У моего Соболя, если верить найденному в бардачке руководству по эксплуатации, грузоподъемность до 900 кило. Максимум. А мне еще ехать в район морской таможни и со склада для дока всякие нежные лекарства забирать. Так что, если заберу сегодня отсюда что-то, то в первую очередь патроны. Если есть хотя бы один автомат и 1000 патронов к нему, это одно дело. А вот если есть 1000 автоматов, но патронов нету, тут жизнь становится серой и тоскливой. Но и кое-что из стволов я все же прихвачу. Например, вот его. Вот ты ж мой красавец. Я достал из пирамиды АК-74М в тактическом обвесе. Обвесе хорошим и явно дорогом. Это вам не зенитка, которую для ОМОНов централизованно закупали. Нет, тут кто-то за свои кровные заказал из Израиля настоящий комплект от фирмы TDI. Приклад телескопический, цевье с планками Пикатинни, складная штурмовая передняя рукоять. На цевье почти такой же, как и у меня на Яровите, блок из фонаря и ЛЦУ. На боковом приливе с левой стороны ствольной коробки кронштейн с коллиматором и магнифером. И дульный тормоз-компенсатор закрытого типа, внешне похожий на глушитель. Мечта, а не автомат. Опустил вниз флажок предохранителя. Отвел назад затворную раму, отпустил. Лязгнуло мягко. Ход гладкий, как по маслу. «Кто-то хорошо за тобой ухаживал, дружок. Обещаю, я буду следить не хуже». В несколько заходов отнес и сложил у окна в коридоре 2 десятка автоматов, отобрав из пирамид самые укомплектованные, 4 печенега, пару снайперских СВ-98 и одну МЦ-116. Знаю точно. Есть у нас в бастионе и несколько австрийских манлихеров, но те остались в КХО, где-то на канале Грибоедова. А туда и сейчас без танка и прикрывающего сверху звена ударных вертолетов даже за самой прекрасной снайперской винтовкой в мире не полезу. Боеприпасы, что к автомату, что к снайперским винтовкам и пулеметам, грудой наваливал в сумки от бронежилетов, которых набрал во вскрытой КХСС. Потом все разберу. Потом все рассортирую и разложу по разным кучкам. Сейчас нужно как можно скорее набрать всего, что запланировал, и отчаливать, пока не случилось какого-нибудь неприятного форс-мажора. Сложится у меня все удачно, верну сюда позже, возможно, и не за один раз, но вывезу все до последнего пистолетного патрона. А вот если облажаюсь, сам тут могу остаться. Поэтому ходу, ходу, ходу. В КХСС задержался ненадолго, пока освобождал сумки под патроны, нашел себе и тактику новенькую, не распакованную даже, и отлично состыковывающийся с наушниками ТОР второй модели. Тоже в состоянии муха не топтала, даже пломбы заводские на упаковочном ящике на месте. Тактика. Один из наиболее современных и совершенных бронежилетов, стоящих на вооружении МВД и Росгвардии России. Класс защиты БР-5. ТОР-2. Один из новейших защитных шлемов разработки НПП-класс. Класс защиты БР-2. А больше мне там ничего и не нужно было. А нужно мне было на склад, к связистам. Нашел на полках сумку-баул с комплектом «Кокон», аккуратно выложил содержимое на место, а вот баул закинул за спину. Тут вроде идти не полные полсотни метров по коридору, но мало ли что, руки должны быть свободны. Ключей от этого склада на связке дежурного не было, зато был запасной в специально обученном шкафчике на стене. Хорошо быть местным, все знаешь, обо всем в курсе. До склада добрался без происшествий. В самом складе, увы, без стрельбы все же не сложилось. Не знаю, что именно в тот проклятый вечер заставило мальчишку-лейтенанта на службе задержаться. Судя по разбросанным по полу и стоптанным изорванным листам бумаги, сверку проводил перед ежеквартальной инвентаризацией. Снова в деле яровит. Снова чувствую себя полной мразью, стреляя в человека в росгвардейском камуфляже. Впрочем, разве в человека? Люди не прыгают по стенам, словно обезьяны из африканских джунглей, и не мечтают пообедать другими людьми. Но все равно погано. Хуже было только после оазиса и тамошнего детского мира. Зато на склад этот я зашел явно не напрасно. Несколько портативных моторол, целую коробку аккумуляторов к ним и зарядную станцию на 6 стаканов я с полки стеллажа в баул кокона закинул, практически не глядя, на ощупь. Потому что тянуло меня совсем к другим полкам. Так, и что же нам сегодня Бог послал, как тому застенчивому воришке Альхину? Так, что тут у нас? Это же DJI Matrix 300. Великий и ужасный. «Нафиг, нафиг!» — кричали пьяные пионеры. «Дрон хороший, но огромный. Мне такой точно не нужен. Впрочем, на будущее запомню, где лежит. Это что, DJI Mini 3 Pro?» «Знаю такой. Отличная муха, но слишком легкая и маленькая. И летает очень недалеко и невысоко. И аккум слабенький. И ветром сносит со страшной силой. Нет, мне бы что-нибудь вроде золотой середины». «Да ну нафиг! Быть не может! Вот об этом я даже не мечтал. Ей-богу, аж руки затряслись и во рту пересохло. Это же DJI Avata Pro Speed T!» В свое время, когда я еще в бастионе служил и на курсах операторов-беспилотников обучался, нам легенды про предыдущую модель этого красавчика рассказывали. Даже эта модель была мечтой. Защищенные кожухами пропеллеры, датчики препятствий, возможность экстренного торможения, камера 4К и даже лидар. И это все при весе в 400 граммов, максимальной высоте подъема в 5000 и максимальной дальности в 11 километров. Предыдущей Авате мало кто мог составить конкуренцию, а сейчас передо мною Special Police Edition. Если кто не понял, специальная версия для полиции – увеличенная емкость батарея, если верить букве «Т», еще и с тепловизором. Как говорил один мой старый товарищ, был бы он бабой, я на нем женился бы. И это все мне? Кажется, сегодня внеочередное Рождество. и Сережа в прошлом году был очень хорошим мальчиком. Так, стоп. А это что еще такое? Откуда-то из глубины здания слышится приглушенный стенами и расстоянием, но отчетливый ритмичный грохот ударов железом по железу. Там-там, там-там-там, там-там-там-там-там, там-там. Чего, блядь? Это выживший? Он что, сука, бессмертный? Спартак-чемпион выстукивать в пригородах Питера? Да его за подобные фокусы в здешних краях и до эпидемии живьем сожрали бы. Шутки шутками, но там сейчас явно кто-то живой. И этот кто-то целенаправленно пытается привлечь мое внимание. А значит, нужно вытаскивать человека, кто бы он ни был. Посторонние на базе оперативного батальона ОМОНа – оксюморон. Это явно кто-то из своих. Чужие тут не ходят. Если он до сих пор не выбрался самостоятельно, значит, застрял где-то без оружия. Но неделя же прошла. Где у нас тут можно просидеть при имеющихся вводных целую неделю, чтобы от голода и жажды ласта не завернуть, и при этом голодные упы отставить, меги голодные, чтобы не сожрали? А вариант, собственно, ровно один. Продовольственный склад рядом со столовой. Дверь там добротная, железная, продукты и вода имеются в некотором количестве, а вот с оружием совсем никак. Все сходится. Как бы намекнуть ему, что пора этот концерт по заявкам фанатов московского футбольного клуба сворачивать, пока он всех окрестных зараженных на уши не поставил. Есть идея. Думаю, сработает. Забираюсь на стол, за которым проводил свою последнюю в жизни сверку имущества бедняга-связист. Открываю фрамугу и, высунув на улицу ствол карабина, повторяю незатейливый мотивчик, только выстрелами. Как мне кажется, намек прозрачнее некуда. Тебя услышали. Сиди, жди. Неизвестный собеседник оказался понятливым. Грохот тут же стих. Вот и хорошо. Ну что, Чип и Дейл спешат на помощь? Наш девиз – слабоумие и отвага. Забавно. Я ведь сюда зачем в первую очередь приехал? За оружием. За автоматом, черт бы его побрал. А на выручку неведомому спартачу снова идти серовитом. Потому что к автоматам и магазины не снаряжены, кроме тех, что я в комплексе с Ксюхой сдохлого цыгана снял. И подсумки у меня на снаряге все под пистолет-пулемет. Да, в комплекте к тактике подсумков полно, но их еще распаковать и на бронежилет навесить нужно. А это тоже бремя. Мне ведь еще за лекарствами для дока в район морской таможни ехать. Хотя нас же теперь будет двое, и это как минимум. В оазисе выживших изначально полтора десятка было. Может, и здесь не один, а двое-трое за толстой железной дверью склада сидят. В общем, на выручку любителям спортклуба «Пищевик» я направился только через полчаса. С 1926 по 1931 год будущий футбольный клуб «Спартак» назывался «Пищевик» и спонсировал его кооператив мясников и торговцев продуктами питания. Вроде как именно за это болельщиков «Спартака» и дразнят мясом. Но зато облаченный в тактику, пусть и без пластин, но полностью оборудованную всеми нужными мне сейчас подсумками, в новеньком торе на голове и с тем самым так глянувшимся мне автоматом Калашникова. Подсвечивая себе ярким подствольным фонарем, я неспешно двинулся по коридору в сторону столовой, держа калаш наготове. Пищеблок располагается в соседнем корпусе, но между корпусами проход свободный внутри здания, на улицу выходить не придется. Плохо то, что над головой три этажа жилых помещений, кубрики личного состава. Да, вечером в момент эпидемиологической вспышки тут на базе отряда находилась только дежурная смена, это человек 50 примерно. После оазиса я почти уверен, справлюсь. Планировка здания играет за меня. В узких коридорах разом со всех сторон не навалятся. Главная опасность – удар в спину. А значит, работаю как на зачистке. Позади не должно оставаться ни одного непроверенного закоулка, ни одного недосмотренного помещения, ни одной неоткрытой мною двери. Но пока вокруг пусто. И даже какого-либо бардака не наблюдается. Выглядит все так, словно люди заперли служебные кабинеты и ушли домой, а завтра с утра вернутся. Вот только не случится этого. Теперь, если сюда кто-то и заглянет, то только какой-нибудь отчаюга-мародер вроде меня. Но отсутствие беспорядка – это очень хороший разведпризнак. Зараженные, мягко говоря, аккуратизмом не страдают. Если тут все чистенько, значит, меги сюда еще не добрались. Скорее всего, они все наверху, в кубриках казармы. И я, увы, не помню, в какую сторону там двери открываются. По идее, должны наружу, но там замки не электрические, а с ручкой. Надавил вниз, она открылась. А если не надавил, тогда от легкого толчка открыться не должна. Но выламывать закрытые двери, если есть наводка на цель, зараженные умеют, в оазисе видел. Значит, действовать нужно максимально тихо и быстро, чтобы внимание не привлечь. А вот и столовая. И тут мое везение закончилось. Между столами и возле стен натуральные охотники на привале, художник Репин. Хотя охотника вроде не Репин писал. Только вот охотники у нас тут не на уток и не на зайцев. Тут любители человечины отдыхают. Замираю на пороге, оценивая ситуацию. Навскидку их тут десятка-полтора. Или на стук подтянулись, или еще раньше тут собрались и караулили сидящего, ну или сидящих на складе с самого начала. С другой стороны, а не одна ли мне разница? В любом случае, ни тихонько пробраться мимо них по стелсу, ни договориться не выйдет. Прохождение по стелсу. Скрытное прохождение игры или какой-то отдельной миссии, без стрельбы, оставаясь незамеченным врагами. И вариант у меня только один. Приклад уже вжат в плечо, флажок предохранителя давно опущен вниз, а патрон дослан в патронник. Палец мягко выбирает почти отсутствующий у автомата свободный ход спускового крючка. Поехали. В столовой меня накрыло второй раз. Первый был возле детского мира, в оазисе. Вот это вот, почти то же самое. Словно щелкнул внутри какой-то тумблер, выключивший эмоции, отключивший какую-то важную часть сознания. И все внезапно стало просто. Нет больше вокруг людей, нет детей, нет бывших сослуживцев. Есть кровожадные чудовища, убившие людей и занявшие их тела. Быстрые, безжалостные и смертоносные. Стоит тебе хоть на мгновение дать волю эмоциям, хоть на секунду усомниться в своей правоте, хоть на миг задержать указательный палец, жмущий на спуск, и все. Они тебя сомнут, свалят на землю, растерзают и сожрут. Потому что они уже не люди, а коряво изображающие людей адские твари. И поэтому огонь. Грохочут частым перестуком выстрелы, пусть и приглушенные наушниками и банкой, разлетаются во все стороны, звенящие по кафелю пола гильзы, вьются в воздухе спирали порохового дыма. А я иду вперед и стреляю, стреляю и стреляю. Меняю опустевший магазин на новый и продолжаю стрелять. Распахиваю левой рукой дверь и проскакиваю из столовой в горячий цех. А там тихо и пусто. Только по полу пляшут тени растущих на улице деревьев, качающих ветками на ветру, да солнечные зайчики от полированных боков здоровенных кастрюль. Красивый, тихий весенний солнечный день. Словно и нет никакой кровавой бойни позади. За дверью не лежат там в повалку тела в разорванном пулями ОМОНовском камуфляже. И не валяются россыпи в лужах, застывающей и густеющей крови ярко-зеленые автоматные гильзы. А вот и моя цель. На двери табличка «Продовольственный склад». Думаю, живой именно тут прячется. Других подходящих мест неподалеку нет. «Эй!» — легонько стучу костяшкой указательного пальца по гулкому металлу. «Есть тут кто?» Тишина. Затем такой же осторожный, негромкий стук изнутри. «Открывайте, блядь! Милиция!» Терять время на перестуки, подобно сидящим в царской тюрьме большевикам из детской книжки, у меня сейчас ни малейшего желания. Дверь приоткрылась. В проеме стоит мужчина в помятом костюме, сжимая в руке здоровенный разводной гаечный ключ. Волосы растрепанные. Недельная щетина на щеках и подбородке уже начала превращаться в полноценную, пусть и неухоженную бородку. В глазах надежда и недоверие. Костюм, к слову, неплохой. И мужик, явно не сотрудник отряда. Высокий, крепкий, но слишком он холеный, что ли. Крепыш, но не боец. «Да и костюм. У нас в таком вне службы даже комбат не ходил». «Ети, твою мать! Ты и правда живой!» Театральным шепотом выдает он и пропускает меня в помещение склада. «Я уж думал, все. Кобзда мне тут пришла». Внутри царит хаос. На полу вскрытые банки из-под тушенки и еще каких-то консервов, небрежно сдвинутые в один угол, пустые упаковки сухпайков. «Узник здешний!» Проследив направление моего взгляда, только махнул рукой и поморщился досадливо. «Ты уж прости за этот сральник. Первые дни еще пытался поддерживать порядок. А потом понял, бессмысленно это. но и просто махнул рукой короче. Ага, и загадил помещение. К слову, загадил, выражаясь чисто фигурально, вот в чем, а сортиром тут не воняет. Хотя должно бы. Все же неделя прошла, как он тут обретается. И, судя по всему, обретаться мог еще довольно долго. На полках штабеля мясных и овощных консервов, у стены шеренга 20-литровых баллонов воды для кулера и коробки сухпайка, где в каждой упаковке сухое горючее, чтоб холодной перловка не давиться. Почти нормально, если не принимать во внимание толпу зараженных снаружи. И толстые решетки на окнах, выломать которые в принципе можно, но будет это долго и очень громко. К окончанию работ под окном как раз успеет собраться оголодавший комитет по торжественной встрече. «А я Максим!» Радостно и глуповато скалится во все 32 зуба спасенный. С другой стороны, я фиг знает, как на его месте себя вел бы. Неделя полной безнадеги, сидение в четырех стенах с толпой кровожадных упырей в качестве соседей прямо за дверью и без малейшей надежды выбраться. Думаю, тоже улыбался бы, как идиот. «Сергей?» Пожимаю я протянутую руку. «Ты, мил человек Максим, вообще кто? И чего тут делаешь?»